Общество рисовальщики без границ. I have been looking so long on my pictures of you that I almost believe that they are real. The Cure. Pictures of you. Вы замечаете, что директора ресторанов, принадлежащих Аркадию Новикову, перестали носить галстуки? Что они стали так же, как Аркадий, приседать на корточки у столиков с олигархами? Завели себе такие же снисходительные улыбки, радушные итальянские жесты? А фразочки эти? Уже никто не говорит «у меня на работе». Отовсюду слышится «в моем ресторане», «в моем магазине». Всю Москву вмиг наводнили акционеры. Дольщики без страха и упрека, фуфельные олигархи. Все на показ, внутри ноль. Типичная сцена. В ресторане проходит деловая встреча директора и менеджера по продажам кофе. Оба без галстука. Если лето, то в джинсах и турецком тотс на ногах. Если это девушки, то еще и с левыми сумками Louis Vuitton. Полчаса идет демонстрация предметов, составляющих смысл жизни современного Косово. «Клевый у тебя костюм!» Ферре в Милане покупал. Китай, рынок ЦСКА, там тёлка знакомая с Турляндии возит. А у тебя часы, я смотрю, новые. Да, неплохой Зильберштайн. Знакомый привез из Франции за семерку. Истинное происхождение часов смотри выше. Причем оба знают об истинном происхождении предметов на собеседнике. Но все равно отвешивают друг другу комплименты где-то в глубине души, допуская мысль о том, что все это настоящее. Где же он, сука, такая денег-то спиздил на родной? После лох-фейк-парада начинаются базары о природе и погоде, и ярмарка тщеславия заканчивается. О бизнесе, заметим, речь и не заходит. Менеджер садится на ворованную А6 с перебитыми номерами и едет домой, в съемную однокомнатную квартиру в Марьино. Директор отодвигает штору окна, дабы в 15-й раз убедиться, что поставщик не сменил машину, удовлетворенно хмыкает и садится в такую же с помятой дверцей, накануне помяли на парковке, и едет домой, в такую же квартиру, но в Химки. Через 2 часа в разных концах города практически синхронно открываются 2 пачки пельменей Дарья, этой скромной трапезы олигархов по амбициям. Оба наши герои синхронно думают про Олега Тинькова, владельца этой торговой марки. Синхронно произносит: «Ну, ничего, мне всего 28, 29, 30, 35, нужно подчеркнуть. Еще один день удался. Рисанулись. Завтра снова в машину и в город». Калейдоскоп одинаковых картинок. Общество рисовальщики понтов без границ. Ездят косые, так же, как и их хозяева. Подрезают, хамят и прочее. Булимия прогрессирует. Они уже сами верят в то, что сзади 2 машины прикрытия, спецномера, мигалки и прочие девайсы. Их наказывают не раз. Ставят на бабки. Ведь при разборке на дороге из несуществующего джипа не выйдет охрана и не наберет управление делами президента. Но даже это их не лечит. Вообще, машины косых – это сплошные именины сердца. В Европе хорошо оплачиваемый клерк не купит «Мерседес». Может, но не купит. Дорог в обслуживании, плюс бензин, да и не по статусу. Купит он японку или еще что-то. «Мерседес» – машина для богатых. В России возможность визуального переезда в более высокий социальный класс творит чудеса. «Мерсы», «Ауди», «БМВ» – хрен откуда, хрен знает как растаможенную, перебитую, ворованную, убитую, лишь бы заветный логотип на радиаторе, хоть с адыгейскими номерами. Олигархи, блядь, адыги. В России никто не хочет быть клерком. Все хотят быть Абрамовичем. С брабусами, охраной и непременно футбольным клубом Челси. Болезнь захватывает все слои косых. Спустись в метро. От сумок Louis Vuitton в глазах рябит. Тоже перебитых, с адыгейскими номерами. Фейк. Все фейк. Бабы в кофейнях обсуждают мифических любовников-нефтяников. Менеджеры по свету и звуку считают Путина своим личным врагом, потому что он закрыл НТВ. А у нас там такие клевые корпоративные вечеринки были. То, что при этом его Киселев наебывал 3 года, он молчит. Как же? Киселев – олигарх, а Путин – личный враг. Смотри, какой Porsche Cayenne поехал. У меня Маза взять такой за 100 косых. О, заебись, а что там внутри? Porsche, блядь. Cayenne. Тебе завтра на менеджмент-митинге такой поршень в жопу вставят. А ты на Porsche втыкаешь. Иди, бля, работай. Олигархи не работают. У них доля. Пораженная булимией, лобная доля.